Глава 13. Папа Герасим. Ночь прошла в разговоре с Богом. Этот разговор протекал то в форме монолога, когда я тщательно пытался сформулировать, скорее для себя самого, Господь и так все знает, какие-то мысли, чувства и переживания, то вдруг ощущал присутствие рядом со мною, или даже точнее, во мне слушающего и слышащего, любящего и покрывающего. В такие минуты передо мной вставало кроткое лицо монаха Феологоса, его понимающий взгляд, его добрая открытая улыбка, его умиротворяющий голос, напоминавший: «Ты, Алексей, не бойся, Богу видней, доверяй Ему». Вспоминая о необходимости безобразной молитвы, я пытался отключиться от видения, оно отходило, но ощущение присутствия рядом со мной того, кто спас меня недавно от укуса змеи, оставалось. В общем, как сказал батюшка Флавиан, это Лешкина, очень личное, и поэтому пока не обвинили в прелести, ереси и еще в чем-нибудь, а все равно обвинят, тему закрываю, тем более, что о молитве на Афоне уже писано-переписано, и мной в том числе. Просто молиться надо чаще, больше и горячее, остальное все в свое время само придет. И не забывать о том, кто ты и кто тот, кому ты обращаешься, а он есть любовь. Как всегда, только вошел во вкус молитвы, как этот отец Исадор уже сам вона отпустит литургии, возглашает своим высоким летящим голосом. Опять толком и помолиться-то не успел, как уже ночь прошла. После трапезы, уже прикидывая, хватит ли у меня места на карте памяти в фотоаппарате для силуановой мельницы, или лучше скинуть с нее все отснятое в ноутбук и не заморачиваться этой проблемой, выхожу я вслед за Флавианом, опять ведущим на ходу беседу с кем-то из монахов, как вдруг: «Батюшка Алексей!» Прямо на площадке у монастырского крыльца, рядом с мечтой джипера, стоит и окликает нас послушник Игорь. Мы с Флавианом подошли к нему. «Отче, простите, что срываю с места, но надо срочно ехать. Отец Никифор каким-то образом договорился, чтобы папу Герасима, которого сегодня из Лакускити в Верхнюю Лавру перевозят, к нам в скит до завтрашнего утра погостить завезли. Это просто чуду подобно, так что садитесь и на рывок». «А как же это?» — растерялся я. «У меня только фотоаппарат с собой, а ноутбук в келье. Успею сбегать?» «Какой ноутбук?» — возмутился Игорь. «Такое событие, может, раз в жизни бывает. Такой старец у нас до утра». «По коням!» — коротко скомандовал Флавиан и сам первый быстро влез на свое командирское место. «Вперед!» Ох уж эти афонские раллисты! Помните мое скромное описание езды с рыжим послушником Сергием в наш первый приезд на Афон? Так вот, когда за рулем послушник Игорь, послушник Сергий, как сейчас говорит молодежь, и не только молодежь, сидит и нервно курит. Что самое интересное, Флавиан, измучившийся от той же дороги, когда мы ехали по ней из Кита в Пантелеймон, в этот раз дорогу словно и не заметил. И это при том, что пронеслись мы по ней, хотел сказать, пролетели, но это бы не соответствовало истине, все-таки L-200 не самолет. Раза в 4 быстрее, чем тогда. Нереально, но факт. Сам смотрел по часам и по Флавиану. Доехал свежий и живой. Судя по стоящему во дворе скита лендроверу Discovery с греческими номерами, я догадался, что, скорее всего, папу Герасима уже привезли в скит на этой машине. И, как выяснилось чуть позже, я не ошибся. Едва мы въехали за ворота и припарковались рядом с Discovery, как из дверей келейного корпуса вышли отец Никифор и с ним два греческих монаха, о чем-то оживленно по-гречески разговаривая. Греки подошли к своей машине как раз в тот момент, когда мы вылезали из своей, и, обменявшись с Флавианом и Игорем традиционными приветствиями, сели в свой лендровер и укатили. Отец Никифор подошел к нам. «Ну, отцы и братья, подлинно, что человек предполагает, а Господь располагает. Только я вчера перед повечерием позвонил к Авсакалию, чтобы договориться о нашем визите к батюшке Герасиму, как мне говорят, что он в румынском Лакускити, и что в его сегодня мимо нашего скита повезут в Великую Лавру. Я тут же перезвонил румынам в Лаку и попросил спросить у старца, не откажется ли он провести время до завтрашнего утра у нас в скиту, и через некоторое время мне сообщили, что папа Герасим благословил привести его к нам, и оставить здесь до окончания утренней трапезы. Самим румынам эта правда не сильно понравилась, но против благословения старца никто и пикнуть не посмел. «Отче, а где он сейчас?» — не выдержал от радости я. «Он не успел ответить отец Никифор». «Здесь! Эвлагитий, отцы!» — раздался голос с крыльца. «О, Кириос!» — одновременно ответили обернувшиеся на этот голос отцы Флавиан и Никифор. Мы все повернулись к крыльцу. Там, словно в раме картины, или точнее иконы, в темном квадрате дверного проема стоял старец. Это зрелище я не забуду до конца своих дней. Я увидел ожившую икону, причем ожившую не только в том отношении, что писанное красками изображение вдруг зашевелилось. Нет, икона ожила тем, что привычный для нас строго сосредоточенный одухотворенный лик святого вдруг расцвел. Я не смог подобрать другого, более точного слова. Именно расцвел. Непередаваемым светом любви, величественного внутреннего достоинства и в то же время поистине неисчерпаемой отеческой любви. Старец был высок, худ, слегка согбен в плечах, но в то же время чувствовалась в его осанке какая-то особая стройность, словно неизгладимая дореволюционная офицерская выправка. Лицо его было правильным, иконописно красивым и словно каким-то забыто знакомым. Где-то я такое лицо встречал, причем недавно. Догадка вдруг озарила меня. Конечно, сквозь старческие морщины, сквозь ореол сияющей седины, я узнал черты незабываемого лика монаха Феологоса и тот же самый взгляд. Наверное, таким же взглядом, каким смотрел на нас в тот момент папа Герасим, смотрел евангельский отец, встречая у ворот своих возвратившегося блудного сына. Мы подошли к старцу под благословение. Он как-то просто и ласково благословил нас, и мы прошли в Архандарик. Отец Никифор усадил папу Герасима во главе стола. Тот, не придавая этому какого-либо значения, спокойно сел на указанное место и улыбнулся. «Отче Никифоре!» — обратился он с улыбкой к отцу скитоначальнику. «А где же Евлагия для братьев? У тебя же гости!» Старец указал взглядом на нас с Флавианом. «Они, отче, не гости!» — отшутился отец Никифор, сделав, однако, знак послушнику Илариону. «Они здесь почти что свои насельники, да и уехали от нас только позавчера». «Здесь все насельники и все свои в доме Пречистой Богородицы», — молвил папа Герасим, глядя на нас с Флавианом. «Насколько бы дней паломник не приехал в святой удел, если он приехал сюда за пищей духовной в гости к нашей владычице, в какой бы он монастырь или скит ни пришел, пока он под крышей этой обители, он ее насельник и послушник игумении горы Афонской», — старец снова улыбнулся. «Значит, батюшка, не выдержав, обратился к старцу я, забыв всякую субординацию. Пока я здесь, я же что, тоже вроде как монах, несмотря на оставшихся в России жену и детей?» «А чем ты здесь занимаешься?» — спросил в ответ старец. «Как чем?» — немного растерялся я. «Ну, молюсь с монахами на службах, и сам по себе тоже молюсь. Посещаю святыни разные, там тоже молюсь, фотографирую немного». «Живешь по распорядку монастырскому, постишься с братьей, посещаешь службы с братьей, порою и послушания какие-нибудь монастырские выполняешь, так?» — снова спросил папа Герасим. «Так», — согласился я. «Ну, а братья-то чем здесь занимается?» — продолжал старец. «Тем же. Молитвой, постом, послушаниями. А некоторые монахи тоже фотографируют», — старец, прищурившись, посмотрел на меня. «Вот такими фотоаппаратами!» — он с улыбкой развел руки в стороны на полметра. Я почему-то сразу вспомнил Никонище, виденный мною у монаха на пристани. «Стало быть, если ты здесь...» — папа Герасим показал себе на грудь в области сердца. «И здесь...» — он обвел рукой окружающее пространство, словно охватывая этим жестом весь Афон. «Живешь как монах, то ты и есть монах. Разница лишь в одежде. Бывает и так, что по одежде монах, а в душе мирской, поболее любого мирянина». Послушник Иларион внес на подносе Евлагию. Все присутствовавшие при этом разговоре разобрали с подноса чашки с кофе. Флавиану Иларион сварил отдельно, некрепкого. Таблетки были проглочены. Стаканы с ключевой водой, большое блюдо с прекрасным рассыпчато тающим во рту лукумом быстро опустело. Ох, видно, прав мой батюшка про мытарство чревоугодия. Чувствовалась какая-то радостная праздничная атмосфера. Тихая, мирная, словно благоухающая. «Алексей!» — вдруг обратился ко мне старец. Я сразу вспомнил, что имя мое ему еще никто не говорил. «Пойдем, пока братья утешаются, пошепчемся в экклесии. Тебе ведь надо было о чем-то меня спросить». «Мне?» — от неожиданности растерялся я. «Это батюшке моему надо, он ради этого и приехал к вам». «С батюшкой твоим мы после вечерней побеседуем», — улыбнулся папа Герасим. «А сейчас пойдем с тобой некоторые вопросы обсудим». Мы со старцем встали, помолились. Он жестом оставил всех сидеть, а я последовал за ним под благодатные своды скитской церкви.